Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня большой праздник у нас в честь Боголюбской иконы Божией Матери. В Боголюбово торжество мы во всех храмах православных наших. Само именование Божией Матери, Боголюбская, говорит о тайне этой святыни, о том, что Господь являет чудо через свои иконы, через все святыни в Церкви, когда есть любовь, потому что чудо и святыня – это любовь, и другого чуда не существует. Любовь Божия в каноне праздника говорится о Боголюбове как о боголюбимом месте, любимом Богом. И Андрей Боголюбский, святой благоверный князь, тоже Богом любимый. И на эту любовь отвечает и место сие в лице любящих Бога христиан, святой благоверный князь Андрей, ответною любовью. Зато и прославился святой благоверный князь Андрей Боголюбский, зато он и сподобился быть у истоков российской православной государственности, по существу быть первым монархом, хотя еще он был только великим князем, русской земли, собирателем всех удельных княжеств под покровом Божией Матери, там, где есть сила, которая способна все соединять и ради которой стоит соединиться и преодолеть всякое ненавистное разделение. И святыни, которые через него получила наша Церковь, которые связаны с его именем, самые величайшие. Прежде всего, как мы помним, все это событие явления Божией Матери около Владимира связано с Владимирской иконой Божией Матери. Там, где Божия Матерь видит благоговейное, трепетное отношение любви к Богу, к святыням, там она являет себя. И Владимирская икона Божией Матери, которая была остановлена силою Божией около Владимира, промыслом Божиим, была той иконой, через которую явились и другие святыни нашей Церкви. Начиная с Боголюбской, от Боголюбской, как от свечи, зажигались и другие образы, чтимые с тем же именованием. Мы знаем, что с Владимирской иконой Божией Матери, через которую явилась Божия Матерь, был написан образ Боголюбской, дающий описание этого явления Божией Матери. С Владимирской иконой связаны самые главные события нашей русской истории и Церкви. Много раз спасала Божия Матерь через этот чудотворный образ нашу землю от неминуемой гибели. Перед этой иконой цари вступали на престол. Перед этой иконой была интронизация патриархов и нашего последнего святого патриарха Тихона. И от того, что люди не сумели сохранить эту святыню, любовь к Богу, была отнята эта святыня и другие многие святыни. Мы как раз в тропаре празднику Боголюбской поем, чтобы Божия Матерь дала все нужное для нашей жизни и всякое благополучие земное. Но прежде всего пастырям святыню, пастырям и всем православным христианам, без которой не может удержаться все остальное. Все будет отнято и отнимается. И Слово Божие говорит об этом пророчески: за беззаконие ваше разорю храмы ваши, отниму священников ваших, разорю ваши святыни. Сегодня в Евангелии как раз вот Господь говорит об этом благоговейном отношении к святыне, как о самом главном в нашей жизни. Он говорит, между прочим: не давайте святыню псам, не мечите жемчуга своего перед свиньями. Это значит, что люди некоторые могут достигать такого состояния, привычного ко греху, что уподобляться могут они самим бесам. Образ понятный, как если в свинью или в пса бросить жемчугом драгоценным, она в ярость только придет, как будто в нее бросили камнем. Все судьбы Церкви связаны именно с хранением святыни, жемчуга этого драгоценного, которые Господь принес с небес к нам на землю, истины, правды и любви. И с самого начала Церковь Христова, с самого своего рождения, была перед лицом двух опасностей. Внешней опасности мира языческого, который жил по своим законам греха, и внутренних опасностей, которые также угрожали чистоте исповедания веры. С самого начала церковь была как бы островком чистоты среди вот этого моря бушующего грязного язычества, которое стремилось и в церковь войти, и навязать свои понятия о жизни. Мы читаем, например, в послании к Коринфянам, как апостол Павел говорит о том, что и в самой церкви могут быть искажены понятия о самых основных нормах нравственных, когда вторгается в нее языческий мир. Но и внутри церкви всегда находились такие люди, которые пытались соединить христианство с язычеством, создать некий синтез такой, с помощью которого они желали примирить и христианство, и язычество, сделать христианство доступным, понятным всем. Вот если бы церковь не защищалась сразу от этих двух опасностей решительно, не хранила святыню, то ее бы не существовало, она бы не выжила, ее бы не было, нас бы не было, как христиан. Церковь с самого начала превратилась бы в одну из религий Римской империи, где все намешано, и хорошее, и плохое, как в человеке в каждом есть намешано, и хорошее, и плохое. И ничего не меняется. А самое главное, что власть смерти, власть отца лжи по-прежнему сохраняется. Когда мы говорим о святыне, мы, естественно, вспоминаем прежде всего о самой величайшей святыне, которая у нас в церкви есть. Той, о которой церковь возглашает в конце божественной литургии, святая святым. Как говорит святитель Кирилл Иерусалимский, кто не свят, да не приступает. А блаженный Феофилакт Болгарский приводит незаписанные слова Спасителя о том, что его святые тайны для него самого и для тех, кто его. С самого начала, мы говорим, церковь хранила эту святыню. И в постановлениях апостольских говорится, что диакон, прежде чем, ну и мы сейчас это можем слышать, прежде чем начнется литургия верных, должен возгласить, да никто от оглашенных, то есть тех, которые готовятся принять крещение, но еще не крещены, никто от оглашенных, никто от некрещенных, никто от неверующих, конечно же, никто от еретиков, да не приступит к великому таинству. Представьте себе, чтобы люди, которые не омыты благодатью крещения, не запечатлены Духом Святым, вкушают тело и кровь Христову. Книга конца первого века «Учение 12 апостолов» Дидахи говорит по этому поводу «Не давайте святыню псам». И мы понимаем, что это именно как раз тот самый случай. И тот же самый случай, когда речь идет о еретиках. Святой Ириней Леонский говорит, что наше учение согласно с Евхаристией, и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение. То есть там, где нету истинной веры, там, где есть уклонение от нее, а ведь всякая ересь – это покушение на истину, это то, что от дьявола, там причастие будет осквернением святыни. И там, где нету веры, где человек не верит в Бога, он не может приступать к святым Христовым тайнам. И там, где грубые грехи, нераскаянные грехи, без епитимьи, и сразу человек идет к чаше, там тоже звучит голос Христов «Не давайте святыню псам». Святой Иоанн Златоуст говорит «Я лучше тело свое отдам на растерзание, чем тело Христово отдам на растерзание псам». Ну а что происходит на самом деле сейчас в нашем мире? Вот нас призывают к единству с католиками, и это движение, как вы все прекрасно об этом знаете, набирает все большую силу, и они уверены, что в конце концов они одержат победу, достигнут того единства, к которому они стремятся. Посмотрите же, с кем нам предлагают объединяться, что происходит у католиков. Какая практика у них причастия, кто приступает к причастию. Мне самому приходилось быть свидетелем за границей в одном большом городе, в большом знаменитом храме, Нотр-Дам, музей и одновременно где-то островочек для тех, кто еще хранит святыню. Святыня уже не хранится сама, это уже музей, это уже можно ее рассматривать, как филистимляне рассматривали Ковчег Завета со всех сторон. Но все-таки какой-то островок хранится. И вот вокруг этого островка собираются люди, которые входят в храм. Они туристы, видно. Женщины с голыми животами, там кто-то жует там жвачку еще. Краткое месса, всего 20 минут. И они причащаются, эти люди. Какие у них грехи, что с ними происходит. С улицы прямо приступают к святыне. Но это что? Мы же знаем, что там творится, что публично люди, которые являются там гомосексуалисты и всякие прочие сексуальные меньшинства, как их называют, они декларируют свое право участвовать в церкви, причащаться святыне, и это все более и более завоевывает свои позиции, ну, в протестантских, прежде всего, церквах. Ну и в католичестве это, как известно, как сообщает печать, занимает все большее место. Мы уже не говорим о догматах, о тайнах веры, которые пока, как святой Ириней Леонский говорит, не будет в них единства, не позволяют нам причащаться. А тем не менее католики приглашают своих причащаться у православных и, в свою очередь, приглашают православных причащаться у них после Второго Ватиканского собора, который в 60-е годы состоялся. Вот такая картина. И мы знаем, что находятся у нас среди православных такие священники находятся. Вы знаете, наверное, эти имена. И даже епископы, говорят, как печать сообщает, были такие, которые причащаются вместе с католиками, служат мессу. Были приняты строгие прещения священноначалием там, где это уже явно, где публично. Факт то, что мало-помалу вот это уничтожение благоговейного отношения к святыне проникает и к нам. Оно проникает, конечно же, не только с этой стороны. Оно проникает со всех сторон, скажем так. Мы живем в мире, где все делается для того, чтобы у людей не было ничего святого, так скажем. Чтобы совесть, стыд, правда, чистота, любовь ничего не значили. Чтобы воспитать такое поколение, которое уже бы было не способно к восприятию святыни. Не понимало ее, не страшилось ничего. И чтобы в этой атмосфере жили люди и верующие, постепенно, мало-помалу, как бы незаметно, но все более проникаясь этим настроением, теряя подлинное развлечение святыни и того, что есть в мире. Это очень серьезно, потому что даже, как мы знаем, и в православных гимназиях, где обучают детей, они постепенно, незаметно вот именно впитывают в себя то, чем живет мир, приносят с собой, теряют благоговение к святыне. И в храме так уже и дети все чаще и чаще чисто формально, внешне присутствуют. И мы сами иногда привыкаем, пусть стоит и ладно, уже хорошо стоит, а чем он занят? Маленький играет там свои игры, дальше растет, что-то еще там рисует. Это, казалось бы, мелочи, но все из таких крупиц собирается. И когда происходит встреча с серьезным, с главным, то эти крупицы оказываются очень существенными. А потом, когда человек взрослеет, он уже воспринимает только как внешнее то, что происходит в храме. И то, что в конце концов, как мы часто говорим, является главной опасностью для церкви, как святой Феофан Затворник, мы часто приводим эти его слова, говорит, что внешняя видимость есть тайна беззакония внутри церкви, и из этой среды выйдет антихрист, в самой церкви появится. Посмотрите на отношение власти и церкви. Тоже интересная сторона этих слов сегодняшних Спасителя. Власть сегодняшняя может построить храм Христа Спасителя, может отменить число 666 как идентификационный код, может принять благословение от патриарха, может иметь духовника, не только со свечкой стоять, как раньше мы говорили, может и то, и другое, и третье, но она не может запретить пропаганду порнографии, того страшного растления, уничтожения миллионов душ людей. Она этого сделать не может, потому что это означало бы, что она рубила бы тот сук, как сказал один человек, на котором она сидит. По этой причине в центре Москвы, в центральном выставочном зале в Манеже, выставка фотографий Playboy, порнографии, напротив храма Христа Спасителя. Вот эта картина святыни и всего прочего. Один философ правильно заметил, что еще Ницше такой был философ, уже пророк или предтеча уже нынешних всех больших и мелких антихристов, говорил, что отдельность личности может быть основана только на нравственности, и поэтому необходимо нравственность преодолеть. А там, где нету этой нравственности, там все личности сливаются в безличный коллектив, в некую массу, которой легко управлять, которой легко обмануть, которой легко зомбировать, которую легко при необходимости физически уничтожить. А святыня остается вот той самой святыней, с тем отношением, о котором говорит нам сегодня Господь. Вот будем помнить, дорогие братья и сестры, обо всем этом. Не то, чтобы мы уже среди вот сегодняшнего мира, видя то, что грех становится нормой, как мы повторяем без конца, не думали о спасении других людей, не знающих Христа. Мы должны быть действительно очень осторожными в том, чтобы называть псами и свиньями тех, кто не знает Христа. Потому что очень много людей погибло навеки именно по этой причине, потому что не было сделано все, чтобы открыть им святыню. Именно по той причине, что они были научены легкому отношению к святыне. Церковь заботится именно о спасении всех. Но она прекрасно понимает, что если она не сохранит свою святыню, если православие соединится с другими исповеданиями, если чистота наших заповедей не будет той, о какой апостол Павел говорит, что мы до крови должны подвязаться за нее, тогда православие сольется с другими исповеданиями и растворится в них. Тогда святыня заповеди перестанет быть для нас и для других людей этой святыней. И некого будет спасать. Самих себя не спасем, и никому мы будем не в состоянии принести эту новую жизнь. Дай Господь нам сегодня в этот праздник увидеть все, что произошло за 2000 лет с Церковью Христовой, со всеми народами, по какой причине это все происходило. Что было с нашей Россией в течение всего минувшего века, что происходит с нею сейчас, и какое место мы сами в этом занимаем, и для чего нам даются наши величайшие святыни, которые пока Господь не отнимает от нас, но дает и Божия Матерь, и сам Господь, и все святые открывают нам чудо святыни, чтобы мы приняли этот дар как спасение наше, и всех, кто может принять его через нас. Аминь.